Голос Кореи. Никогда из виду не упустим мишени, так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. В ней говорится, помощник госсекретаря США по Восточно-Азиатско-Тихоокеанскому вопросу Рассель 12 октября позволил себе хамство. С нападками обрушаясь на наши высшие достоинства, тот заявил, что Северная Корея будет перестать существовать именно тогда, когда она же владеет собственной способностью совершить ядерную атаку. Его заявление – не что иное, как предсмертные потуги тех, кто попытается увильнуть от ответственности за полную неудачу северокорейской политики Обамы, которому придется скоро расстаться с Белым домом, и на полное нарушение безопасности самой территории США в результате превращения КНДР в ядерное государство. США – крупнейшая в мире ядерная держава и государство – ядерный преступник, а Корейская Народно-Демократическая Республика подвергается их постоянной и непосредственной ядерной угрозе. При таких обстоятельствах Корейская Народно-Демократическая Республика в качественном и количественном отношении умножала свои ядерные вооруженные силы, а это оказалось ее наилучшим выбором для отстаивания суверенитета нации и ее права на существование. Трагедия в том, что США, которых заманивает мания величия, все еще не читают то, что Корейская Народно-Демократическая Республика – это не такое государство, которое лояльно действует по американскому сценарию. Нами воспринимается очернение нашего высшего достоинства как самый большой вызов нам и тягчайший враждебный акт, от которого реализуется на практике объявление войны против нас. Наши революционные вооруженные силы, включая и развитые ядерные вооруженные силы, первейшей миссией которых является защита нашего высшего руководства, ни в коем случае никогда из виду не упустят свои мишени, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.